Успение Пресвятой Богородицы. Когда Пресвятой Богородице, жившей после Вознесения Господня в Иерусалиме, пришло время перейти из земной жизни в жизнь вечную, ей явился благовестник тайн Божиих, архангел Гавриил, возвестивший Пречистой Деве ее грядущую кончину. По молитве Матери Божией, желавшей перед кончиной проститься с учениками ее Божественного Сына, в то время проповедовавшими веру их Христову по всей земле, апостолы чудесным образом были собраны к ее смертному одру. Когда же пришло время кончины Пресвятой Богородицы, сам Господь Иисус Христос явился у ее одра и принял ее душу в свои руки. Оплакав разлуку с Пресвятой Богородицей, апостолы торжественно пронесли ее тело по Иерусалиму и погребли тело Пречистой Богоматери в Гефсимании в пещере. Апостол Фома, промыслом Божьим, не успевший на погребение, прибыл в Иерусалим лишь на третий день после прощания с Божьей Матерью. Желая его утешить, апостолы открыли гроб, но увидели в нем лишь погребальные пелены. Так они уверились, что Пресвятая Владычица была с телом вознесена на небо. Для нас праздник Успения Богоматери – свидетельство ее предстательства за мир и Церковь Христову. Она не умерла, и, телесно оставив мир, не перестает ходатайствовать за нас перед своим Сыном.